Глава вторая. Наш придорожный трактир «Сытый путник» захаживали все приезжающие по главной дороге королевства, от влиятельных баронов и графов до последнего голодранца. Мой хозяин никем не брезговал, говорил, что любой су будет на пользу трактиру. Все дети-сироты, такие как я, по законам королевства становились рабами. Нас могли продать, обменять, как товар или живность. Это было обычным делом. Девочки, такие как я, попадали в служанки. Мальчиков обычно продавали в солдаты. Считалось, что если королевство кормило нас до 9 лет, то всю оставшуюся жизнь мы должны отрабатывать эту милость, будучи бесправными рабами. Быстро поставив на поднос бокал с сидром и тарелку с румяными хлебцами и сыром, я устремилась к нужному столику, где в одиночестве сидел господин в черном. Я шла между столиками и клиентами-мужчинами, которые были навеселе. Умело уворачивалась от рук некоторых, которые жаждали меня ущипнуть или погладить. Не любила я этого и никому не позволяла прикасаться к себе. Поставив еду и сидр перед мрачным мужчиной в черной шляпе, я услужливо улыбнулась ему. «Что-нибудь еще желаете, господин?» Мужчина смотрел на меня как-то странно, в упор и не мигая. Взор его темно-зеленых цепких глаз будто поглощал меня всю. Я даже смутилась. В следующий миг он мотнул головой и, словно опомнившись, тихо спросил. «Как тебя зовут, девочка?» Его хриплый низкий голос вкупе с испепеляющим взглядом мне не понравился. Выглядел мужчина слишком сурово и опасно. «Дарёна, господин», — ответила я. «Так что вам еще подать?» Он был явно из дворян, одет хоть и просто, но в камзол, подбитый мехом, из дорогого сукна, расшитый серебром. Да и драгоценная пряжка с рубинами на шляпе точно стоила целого состояния. Его взор нервировал меня, властный, устрашающий, словно желающий проникнуть мне прямо в душу. «Ничего пока», — ответил он. «Тогда, извините, мне надо идти», — кивнула я облегченно. И уже вознамерилась отойти, как вдруг рука в черной перчатке легла на мое запястье. «Погоди», — властно приказал мужчина, жестко впившись пальцами в мою руку. «Сколько тебе лет?» «Через месяц будет 18». «Ты выглядишь гораздо моложе», — заявил незнакомец в черном. «И что? Я даже занервничала. Что ему надо? Явно не говорит со мной по душам. По законам нашего королевства, 17 лет девушку можно выдать замуж. Но этот богатый господин уж точно не собирается жениться. Знала я таких. Постоянно видела здесь, что происходило с другими служанками. Такие, как он, жаждали зажать где-нибудь в темном коридоре и задрать юбку. Но я не собираюсь даваться в руки этому в черном. «Простите, господин, но мне действительно надо идти», — воскликнула я и неучтиво вырвала руку из его сильных пальцев. Почти бегом отошла от его столика. Пусть трактирщик будет недоволен моим вызывающим поведением, но я не девка для развлечений. На дворянина в черном я бросала испуганные взгляды весь вечер, пока обслуживала других клиентов за столиком. Сегодня в морозный зимний вечер в теплом трактире было многолюдно. Тот в черном больше ничего не заказывал, только сидел мрачно в углу и следил за всеми. «А теперь танцы! Иди переоденься и побыстрее!» — прикрикнул на меня трактирщик, уже когда за окном совсем стемнело. Это было самое мерзкое.